Это правило особо не распространяется на взаимоотношения послушников и магов. Маги обладают прекрасными избирательными приступами дискриминации. Послушников же они, из-за магов особо то и не считают. Так, разумные домашние животные. Возможно, один из тысячи доживет до послушника 3 ранга и станет личинкой официального мага. Однако и так он еще лет 20 не будет представлять опасности для матерых магов 1 ранга. Так что маг вполне способен просто вырезать не сильно понравившихся ему лично послушников, если на территории темных магов, и экономически сгноить или бюрократически подставить неугодного послушника, если на территории светлых магов. Лорд Цезарь же, квинтэссенция этой ненависти, он был возвращен в ней, он истово презирает слабых. Первая встреча с ним у меня произошла еще пару месяцев назад. Так этот маг просто, ни с того, ни с сего, стал давить на меня своей безудержной духовной силой. Ну, попытался. Все же мои прорывы не прошли даром, я буду посильнее простых магов 1 ранга. Однако я не стал выпячивать свою самость, дал увидеть ему то, что он хотел видеть. После этой своеобразной проверки он попросту забыл о моем существовании, как, впрочем, и о большей части других магов нашей академии. Сильнее, чем слабых, он презирает темных магов и всех, кто с ними был связан. В детстве он был похищен какой-то безумной старухой, что экспериментировала над духовными телами в попытках освоения какого-то страшного и мерзкого колдовства. Он был не один, старуха похитили 3 братьев, Цезаря, Лазаря и Анвара. Что она с ними такого сотворила, неизвестно, но из сотни похищенных детей, лишь Цезарь смог выжить, чудом, не иначе. Это событие, произошедшее каких-то 40 лет назад, серьезно всколыхнуло общественность светлых магов. Это послужило причиной крупной войны между светлыми и темными магами. Про мальчишку все благополучно забыли, мне удалось отыскать лишь одно изображение этого бедолаги. А дальше, пусто, информации нет. Словно корова языком слезала, или, что вероятнее, лорд Рейнольдс подчистил эту информацию. И я бы не узнал мальчонку, что стал жертвой бездушных экспериментов отвратительной темной ведьмы, если бы не одно «но». Третий глаз, вечно закрытый третий глаз, расположенный прямо во лбу, отличительная особенность лорда Цезаря, которой он не стыдится, а скорее гордится. И старая картина мелкого, заплаканного мальчонки, худого, окровавленного, от боли внезапного света, неуклюже закрывающего все 3 свои глаза. Так что темных магов лорд Цезарь ненавидит всей своей душой, всем телом и разумом. При этом его классификация темных магов и общепринятая, согласно резолюции светлых магов, немного расходится. Лорд Цезарь считает, что бывших темных магов не существует в природе. И неважно, сколько времени прошло, темный маг остается темным, и рано или поздно он покажет миру свой истинный облик. Темные маги по природе злые, а значит их превентивное уничтожение, пока они не начали проворачивать свои темные делишки, благое дело, достойное светлого мага. Аналогично, если даже ты родился на территории светлых магов, но твой родитель – бывший темный маг. Кто знает, что эта мерзость на теле мира магов смогла заложить в голову своему случайно выжившему выкидышу. Эту несправедливость в жизни требуется незамедлительно исправить. Похожая ситуация случается с теми, кто попросту пробудил элемент тени или тьмы, как основной. Остальные светлые маги будут закрывать на это глаза, но у лорда Цезаря же всегда открыт третий глаз на такие дела. По его мнению, это не случайность. Просто их предки, родители ли, бабушки или дедушки, а может еще глубже, мерзкие темные маги, что смогли уйти от правосудия. А в этом отродье пробудилась та самая гнилая кровь, отравляющая воздух хорошим светлым магом. Так что у лорда Рейнольдса есть действительно хорошая бойцовская собака. Стоит ему даже намек сделать на то, что вот этот вот маг общался с темными, или вот эта семья, возможно, кого-то укрывала, как лорд Цезарь берет след. И так происходит уже не одно десятилетие. Поговаривают, что ту самую темную колдунью, что похитила детей 40 лет назад, так и не поймали. Грандиозная битва среди темных и светлых магов ничем особо не закончилась. Светлые требовали отдать им мерзкое порождение бездны, во имя справедливости, темные, как им и положено, послали светлых куда подальше с такими запросами. Но вот в той войне полегло слишком много магов, включая магов 2 ранга. Темные понесли большие потери, а они не из тех, кто будет дорожить дружбой с магом 1 ранга, отдавая на убой своих магов 2 ранга. Будь эта колдунья где-то у них в распоряжении, они бы не стали медлить и попросту бы, через тайные каналы связи со светлыми, слили бы местонахождение интересующей их личности. Но этого не произошло, а значит, с высокой вероятностью, та ведьма еще жива, а лорд Цезарь все еще роет землю в поисках любых зацепок об этой ведьме. Потому, кстати говоря, его и поставили на охрану секретной области. Все дело в том, что она очень часто подвергается атаке темных магов. Да, опять разница в менталитете. Светлые маги организуются, выращивают ресурсы десятилетиями, вкладывая время и силы, а темные, тем временем, просто собирают урожай. Да, тут, как и везде в мире, цветет и пахнет теневая часть мира магов. Контрабанда, запретные знания, шпионы, убийцы, ничего нового, но теперь все с колоритом магов. Эти группки возникают постоянно, из-за несправедливости системы светлых магов ли, или из-за каких-то других факторов. Быстро образуются и быстро умирают, но есть среди этой своры отщепенцев, свой лидер, тысяча надоедливых рук. Они взяли название от странного кустарника два ранга, встречающегося только в мифологии на территориях темных магов. Растет он на останках магов два ранга, а вместо стеблей у него, человеческие, даже детские, руки, тысячи. И стоит срубить одну руку, на ее месте вырастает два, но остальные не дремлют. Тут же приходит в активности, дабы покарать обидчика. Примерно так и действуют тысяча надоедливых рук. Они обладают высокими навыками скрытности, однако мне удалось найти зацепку. Старуха-лавочница, что проживает в трущобах ночного города. Очень странно, потому что она то, маг, а там живут послушники и простые люди. А еще потому, что она особо не работает, ее лавка, судя по экономическим оценкам и чипа, убыточна, однако она держит ее больше 30 лет, и не разоряется. А еще, порою в ночном городе исчезают люди, непостоянные жители, нет, но вот среди приезжих, что хотели лишь на денек остаться в городе, таких немало. Стража их записывает просто в раздел сбежавших, ибо по выходу из города нужно пройти досмотр вещей для предотвращения контрабанды, а они не проходят, зашли в город и не вышли. Но эту зацепку я буду отрабатывать позднее. Бип. Анализ завершен. Защитная формация. Работает на 64,6%, можно улучшить на 35% от максимума. Формация управления погодой. Работает штатно, износ 15%, можно улучшить на 50%. Формация управления температурой и освещением. Работает внештатно. Внимание! Уровень излучаемых волн зеленого цвета превышает норму. Рекомендую перекалибровать систему. Можно улучшить на 25%. Первым делом нужно побыстрее решить все возникающие в этой области проблемы. Благо с ИЧИПом это вовсе не составит никакой трудности. Глава 77. Мечты. Глава 77. Мечты. Пару дней спустя, главная комната наблюдательной башни, да прольется благодать на эти страждущие земли магическим дождем, да очистится эта земля от скверны, то, что было испорчено, восстанет вновь. Слова на языке Байрона лились одно за одним, с каждым предложением заставляя зажигаться в такт моему дыханию ранее бездействующие линии формации по управлению погодой. Над башней образовалось небольшое облачко, за ним второе и третье. С каждой секундой их становилось все больше и больше, причем на небе можно было обнаружить зарождающийся водоворот, в котором то и дело вспыхивали зеленые молнии. Спустя минуту тяжелые облака перекрыли всю видимую часть неба, не пуская на землю солнечные лучи. Миряне давно попрятались по домам, не смея отворить ставни. Послушники от них, честно говоря, недалеко ушли, точно так же ютились по своим норкам, не имея никакого желания вставать под это буйство стихии. Животные притихли, собаки попрятались со своим будком и, прижавшись к земле, жалобно скулили. Весь город замер в ожидании неизбежного. Но в этот раз природное бедствие было вызвано мной, и сделал я это совершенно с другой целью. Пара взмахов руками и концентрат зелья Джаклина первой помощи резко начала испаряться, за пару секунд в целой бочке не осталось ни капли, а из башни, тем временем, вертикально вверх ударил луч зеленого света, прямо в центр водоворота туч. Небо замерло в ожидании, и еще мгновение спустя беснующиеся тучи разлетелись на десятки и сотни километров вокруг башни, чуть рассеялись около полей с больными травами и обратились мелким дождиком. И каждая капля этого дождя уничтожала черные вкрапления на листьях, питала и восстанавливала почву, уничтожала мелких вредителей, что и не давали растениям нормально жить. Несколько дней планирования и анализа, Несколько часов варки большого количества нужного зелья и буквально 5 минут магии позволили мне совершить настоящее чудо, исцелить больные травы целыми гектарами. Я был очень доволен собой. Честно говоря, после такой масштабной магии меня все еще потряхивало. Это чувство сложно описать словами, но этот контроль над природой, эта сила, что и не снилось в прошлом сильным мира сего, это таинство магии, когда ты сам, своими руками влияешь на жизни тысяч людей. И только тебе решать, будут ли эти тысячи процветать, если ты испаришь зелье Джаклина первой помощи, или умрут в мучениях, если ты вдруг попытаешься распылить сложный и мощный яд. Не то, что я вообще собирался сделать последнее, но сам факт такой возможности будоражил меня до мурашек по спине. Дождь должен был идти еще пару часов, не меньше, так что я, за неимением других сверхважных дел, решил немного расслабиться. Открыл окна, выходящие на погрузившийся во мрак город, расстелил на подоконнике плед, в который не преминул закутаться, оставив свободными только руки, достал из котомки свою любимую литровую кружку и набодяжил туда крепкого кофе, напополам с молоком и несколькими кусочками сахара. И пока капли дождя барабанили по крышам близстоящих домов, я сделал маленький глоточек обжигающего рот напитка, облокотился спиной об оконную раму, свесив одну ногу вниз. Ха, хорошо, мои слова погасил шум дождя. Порою хочется вот так вот и жить, тихо и мирно, никуда не торопясь, ничего не делая, просто сидеть себе и смотреть, как капли воды падают вниз и разбиваются на мелкие части от удара о каменную дорогу. И вроде бы все хорошо, ты одет и обут, ты в тепле и при деньгах, ты молод, у тебя есть любимое дело, но подспудно все равно понимаешь, если сидеть и ничего не делать, твои хорошие времена пройдут, словно легкий весенний дождик. Это не моя старая тихая гавань, это мир магов. Тут, чтобы просто остаться на месте, нужно бежать вперед со всей скоростью, а чтобы продвинуться немного дальше, нужно бежать в два раза быстрее. Нельзя просто взять и перестать совершенствоваться. Вот зачем, в первую очередь, я решился стать магом. Почему бы не остаться простым рыцарем в тихом уголке на Чернобыльских островах? Так там живут поколениями, зачем вообще было стараться попасть на южное побережье? Будь я в прошлом мире, выпади мне удача родиться сыном дворянина в средние века, я бы не нашел участи лучше, ухватился бы за эту возможность и держался бы за нее всеми зубами и когтями. Но этот мир такого не прощает. Тут есть реальные опасности, расплодившиеся магические твари, что раз в несколько веков решаются проредить королевство рыцарей. И если ты будешь слаб, умрешь. Да и зачем оставаться и прозябать рыцарем, когда можно пойти дальше, стать лучше? Несчастный случай с дочкой, и мой доверенный приспешник почти 15 лет скитался по миру в поисках излечения. А тут, среди магов, такой недуг излечит за секунды. Только ради знания о магическом исцелении стоит ступить на путь магии. А еще, помимо бессловесных тварей, есть твари весьма говорливые. Вот останься я рыцарем, возьми в жены какую-то дочь соседнего лорда, и что тогда? Любой мимо проходящий послушник, которому или не понравился мой взгляд, или не понравился взгляд какого-то моего слуги, или слишком понравилась моя дочь, или вообще, сын, способны за секунды испепелить все, что мне дорого, а я останусь бессилен что-либо предпринять. А еще есть маги, и среди них идет градация сил, доходящая до абсурда. Захочет какой-то псих пополнить свою коллекцию марионеток из трупов людей, какой-то безумный алхимик решит испытать свои средства по химеризации, больной на голову исследователь душ решит, что вот духовные тела моих детей отлично подойдут ему, а может и вовсе, какой-то маг решит вырезать все острова в поисках вдохновения для нового заклинания. Такое случалось и не раз. Может быть по-другому, даже не на твоей территории умрет какой-то родовитый послушник, каким-то случайным способом оказавшийся на этих бесплодных землях, и его семья приедет вырезать все королевство целиком. Или на территории соседа обнаружится слишком много магических кристаллов, почему бы не вырезать и твою семью, заодно, вдруг ты и себе немного припрятал. Или какой-то маг, выходец из Чернобыльских островов, пошлет на свою родину немного рабов, парочку послушников, с десяток великих рыцарей и сотню простых рыцарей, дабы установить для своей семьи новое королевство, а ты попадешь под горячую руку. Опять смерть, магическая болезнь, смерть, случайный прохожий колдун, смерть, природные катастрофы, взбесившиеся вулканы, все смерть. И самое поганое то в этом, что ты, как простой рыцарь, бессилен перед этими угрозами. Но мне выпал отличный шанс, леди удача улыбнулась мне, у меня есть потенциал стать магом, так почему бы не воспользоваться им? Да, встав вровень с таинственными сущностями, повелевающими мирозданием, я обрел некоторую стабильность и защиту от большей части возможных смертей. Но теперь, когда скорая и ничтожная смерть не давлеет надо мной, я, как и все люди, начал искать новый смысл своего существования. Что я хочу от жизни? И мой ответ заключается в одном слове – магия. Многогранное, захватывающее дух искусство. Искусство повелевания стихиями, искусство защиты и атаки, искусство трав и монстров, руд, минералов и ритуалов. Когда ты берешь две ничтожные травинки и получаешь из них нечто большее, нечто прекрасное. Я хочу, я истово желаю познать это искусство в полной мере, раскрыть все тайны и загадки мироздания. Я не мог даже мечтать об этом в своем старом мире. Постижение мироздания там двигалось не одним человеком, а множеством ученых, целыми поколениями. Быть может, я и мечтал в раннем детстве, когда удалось урвать себе в приютской комнатке красочную книжку по астрономии от случайных благотворителей, мечтал о том, как я стану астронавтом, полечу исследовать далекие звезды, излечу все болезни, которые, если верить словам воспитателей, изобрали моих родителей. А потом, чуть позже, когда я вырос, суровая правда жизни ударила меня по лицу. Какая наука, какие исследования и мечты, когда ты пытаешься просто выжить, перебиваясь подработками и не всегда имеющим денег на банальную еду на день. Да, может, бедным и талантливым ребятам в других странах выделялись гранты на обучение, рекрутеры наблюдали за ними еще со старшей школы, но мне не так повезло. Под гнетом реальности моя старая, наивная детская мечта сперва померкла, а затем и вовсе затерлась в самые дальние уголки моего сознания. Я и забыл то, о чем когда-то мечтал, и цели мои становились все меньше и меньше со временем, ничем не отличаясь от моего окружения. Найти работу, чтобы получать побольше денег, покупать себе еды вдоволь, красивые вещи, накопить на квартиру и машину, может, завести себе жену и пару детей. Но я получил второй шанс, я получил возможность наконец реализовать все то, о чем только мечтал. И в этом мире знания это не только сила, но еще и долголетие. Чем сильнее маг, тем дольше он живет. Маги же 7 ранга физически могут жить столько же, сколько и концепция, на которую они опираются. А маги высших рангов еще и не стареют душой. Чем не цель, чем не мотивация? Прожить настолько долго, насколько смогу, исследовать так много, насколько хватит времени, ресурсов и сил. Прикоснуться к неизведанному, непостижимому, нетленному. И я могу сделать это сам, лично, своими руками, причем в этой же жизни, стоит лишь не попасться в смертельные интриги светлых магов, не угодить в ловушки темных магов, не рисковать головой за сиюминутные выгоды, но всегда брать свое, максимально тихо и максимально много. Моя цель, стремление заключается не в том, чтобы вызывать зависть и восхищение у других людей, магов или магических тварей. Я не ищу славы, не ищу признания или восхищения. Я лишь хочу прожить подольше, узнать побольше и, если будет суждено мне погибнуть, то сделать это без сожалений. Отсюда и строятся мои текущие цели. Чем раньше маг прорывается на новый уровень, тем больше жизненных сил у него сохраняется. Если обычный рыцарь или послушник может прожить около 100 лет, то маг один ранга уже 200. Если послушник прорывается в 40 лет, то у него не остается около 160, а намного меньше, пик активности жизненной силы-то уже прошел. И по факту он проживет лет 100-120 сверху, причем последние десятилетия в качестве такой развалины, что только успевай подбирать за ним песок. Но если прорваться в 25 лет, ты проживешь честные оставшиеся 175 лет. Но стареть ты будешь, словно обычный человек, просто в два раза медленнее. Однако я прорвался и того раньше, чем 20 лет. А значит, мало того, что я проживу полные положенные мне годы, так еще и стареть я телом начну лишь в последние несколько лет. Ибо и моя рыцарская техника позволяет разогнать ток моей жизненной силы, и сам прорыв, где я не жертвовал годами жизни, закрепил мою жизненную энергию на высоком уровне. Но останавливаться рано, маги 2 ранга живут еще дольше, чем маги 1 ранга. И опять же, чем раньше прорвешься, тем лучше будет. Уже не так критично прорваться до 20 лет, но мне стоит это сделать до 50 лет, а лучше до 40 лет, если все еще хочу сохранить активность своих жизненных сил. Потому-то я и исследую в первую очередь ветвь развития зельеваров. Именно они мастера использовать окружающие нас растения, животных и минералы, дабы ускорить свой собственный прорыв. Но, как бы ни был хорош мой ИИ-чип, он не может вычислить и рассчитать весь многовековой пласт исследований миллионов различных зельеваров, живших в этом мире. Но есть другой, отличный и альтернативный путь. Зачем изобретать зелье силы, когда можно позаимствовать исследования у других зельеваров, в тайниках заброшенных лабораторий, в закромах магических семей или академий? Прямо сейчас у меня, к великому сожалению, нет в запасе нескольких тысячелетий жизни, чтобы беззаботно тратить десятилетия на исследование одного направления. Вдруг оно окажется бесперспективным или тупиковым. Посему мне нужна команда, мне нужны подчиненные зельевары, что будут помогать мне исследовать муторные проекты, мне нужна команда воров, что сможет тихо и незаметно как проникнуть внутрь скрытых хранилищ, так незаметно и выйти обратно, дабы вернуться с наваром. Там, где не успеет справиться один маг, там помогут два, где не справится два, справится четыре. Но для поддержания такой группы подчиненных в первую очередь необходима сила. Опять все возвращается на круги своя. Чтобы исследовать всласть, нужно время, а для того, чтобы получить больше времени, нужно или развиваться в силе, или держать организацию, поддержка которой тоже будет опираться на силу. Все сводится к силе мага. И, верно это понял не я один, и не я первый. Все же старые шутки магов, про то, как они ищут истину, но на самом деле стремятся к продвижению по рангам силы, уже не один век. Я соберу все звезды этого мира на своей ладони. Протянул я руку к небу, я отправлюсь туда, где никто до меня не бывал, я увижу то, что никто до меня не видывал. Я найду истину, чего бы мне это ни стоило. В тучах сверкнула особо сильная молния. Последняя, через минуту облака расступились и над городом показалось солнце. Бип. Задача принята, приступаю к планированию. Лилин, друг мой, поздравляю тебя с несравненным успехом, лорд Северного города не переставал тебя нахваливать. Пишу тебе, к сожалению, не только с поздравлениями, но и с небольшой просьбицей. Меня тут вызвали обратно в штаб Академии, наверняка какая-то сущая мелочь, и я вернусь обратно через несколько дней. Но случилось страшное, Хакоб слишком поздно заметил болезнь на своей территории. Что он делал эти дни, не особо ясно. Но теперь весь юг покрыт ужасными миазмами. Так они еще распространились на обычные поля пшеницы. Простой люд страшно болен. Такими темпами через неделю население южной части ополовинится. И тогда о хорошем урожае в следующем месяце можно забыть, как и о дополнительных очках вклада. Скорее всего, их могут даже сократить, если вообще не оштрафовать. Не мог бы ты отправиться в южный город на подмогу? Назначаю тебя заместителем нашей группы. Покажись стражником в центральном городе, тебе выдадут новый жетон, я уже похлопотал, с ним тебя пропустят в любом направлении этого пространства, и, если я немного задержусь, проверь, как там дела у остальных. Эшли мне что-то не отвечает последние пару дней. Мартин Винтер, начальник команды зельеварения 13, письмо в моей руке после прочтения сгорело в магическом пламени, и не от того, что в нем была заложена такая функция, нет, просто это я немного не сдержал эмоции и нашел им вот такой выход. Слуга, что и доставил мне это письмо пару минут назад, резко отпрянул от моей магии. Кто знает, что у меня на душе после прочтения послания, вдруг я тут собираюсь отыграться на нем за плохие вести. Пару взмахов рукой, и слуга радостно убегает прочь, пока я начинаю неспешно собираться в дорогу. Вещей у меня с собой не слишком-то и много, походный набор зельевара, который я сложил аккуратно в специальный короб, дабы не побился. Заметки об улучшении их формаций, что я решил не публиковать, несмотря на большое количество очков вклада, которые можно за них получить. Все же в моей легенде нет пункта о таланте в формациях. Ничего страшного, использую все эти наработки уже в своей базе. Так что последние заметки я беззастенчиво сжег. Не забыл и пройтись по комнате в поисках случайно выпавших волос или чего-то подобного. Обычно я за этим строго слежу, и чип мне в помощи повышенное управление своим телом, но никогда не будет лишним перепроверить. Поиск по ауре мага – это серьезная вещь. Вообще все записи у меня обычно хранятся в ичипе, но мне как-то приятнее ощущать скрип пера по бумаге, когда занимаешься размышлениями. И за эти недели я не сидел без дела, так что разного рода записей оказалось немало. Собственно, судя по письму, мои интриги начинают закручиваться, а значит, можно больше не ждать возвращения Мартина. Но вот помощь коллеге Зельевару все же стоит. Зачем лишний раз терять легкие очки вклада? Глава 78. Немертвые послушники. 3 месяца спустя, на выходе из секретной области Академии Садов 4 сезонов. Спасибо, лорд Лилин, за вашу помощь. Если вам когда-нибудь понадобится от меня ответная услуга, я полностью в вашем распоряжении. Поклонился мне на выходе Хакоб. И было то за что. Пока все мы трудились над поддержанием в нормальном состоянии своих областей, этот геодинист попросту забил на свои обязанности. Пил, ел, кутил с безотказными послушницами, развлекался как только хотел. Нет, понятное дело, он занес небольшой подарочек нашему бывшему руководителю Мартину, дабы его поставили на самый спокойный и стабильный участок. Подсуетился вовремя, вызнал заранее, еще раньше Мартина, о нашем назначении, да подстелил себе соломки. Потому его и направили на самый спокойный регион, Южный. А, как показало мое расследование, все болезни растений случились неспроста. Это все результат подрывной деятельности ренегатов из 1000 надоедливых рук. Судя по всему, это было одновременно отвлечением большой группы защитников от других направлений, проверка лазеек при входе в эту секретную область и наблюдение за протоколами действий Академии при чрезвычайных обстоятельствах, сколько магов отзовут из других мест, как сильно они ослабят защиту других ресурсных точек, как быстро прибудут на подмогу, как будут действовать и как искать виновных. План был реализован в 2 этапа, сперва заразили северную часть легко обнаружимой заразой, с которой расправиться не то, что слишком сложно, но муторно и долго, не будь меня на том направлении. Я-то справился с заразой за недельку, хотя, если бы напрягся, мог бы сделать это и того быстрее. А пока все силы магов были сконцентрированы на севере, уже серьезная порча обрушилась на юг. Однако мне все же удалось прибыть достаточно быстро и купировать проблему, пока она не достигла точки невозврата. Однако заслуги я не стал брать на себя, за что Хакоб мне был чрезвычайно благодарен. Ха, да, за такой косяк его могли бы не то, что оштрафовать, но и понизить в должности. А так все разрешилось хорошо. Он получил свои очки вклада. Зачем мне тут светиться перед 1000 надоедливых рук? Рано. В идеале, они вообще не должны обо мне ничего важного узнать. Да, может, я упустил выгоды, недополучил какие-то 100 очков вклада, однако я-то получил несравненно больше. Мартина месяц как назад подвинули с должности, и его обязанности и привилегии положили на его заместителя, меня. Временно возложили, однако, после того, как мне удалось разрешить кризис, сделали это постоянным. Небольшое повышение со штатного зельевара до руководителя команды. За это задание я получил около 800 очков вклада. И это не считая стандартного месячного довольствия в 100, как руководителю. Теперь у меня есть неплохие скидки в зале обмена, доступ к ранее закрытой информации, что позволит мне еще лучше плавать в этих сточных водах интриг и коррупции. И, самое сладенькое, я получил доступ к архивам зельеваров. Почти даром, 10 очков вклада в месяц, да я с обучения послушников получаю уже больше. Все эксперименты моей группы, куда входит моя команда, отчеты о удачах и неудачах, планирование закупок материалов, обеспечение ресурсами, выдача наград и наказаний моим подопечным, еще пару месяцев назад бывших моими коллегами. Преимуществ много, не меньше и обязанностей. Теперь я отвечаю за месячную выработку не только за себя, но и за всю свою группу. И если кто-то налажает, получит травму в опасном эксперименте, мне нужно будет каким-то образом положить на стол администрации зелья еще и за того парня. Благо, для меня это вовсе не проблема. Ресурсов нам выдают для серьезных зелий с расчетом 30% успеха при варке. Мои же успехи в таких зельях вовсе могут испугать наблюдающих за мной зельеваров. Обычно я эти ресурсы прикарманиваю, однако вернуть часть из них обратно не составит для меня труда. И нет, жаба меня душить не будет за такое, свое я все равно получу. Если регулярно выполнять и перевыполнять план, то рейтинг твоей группы будет расти, как и получаемые группой очки вклада. Да и не буду же я покрывать своего мага просто так, бесплатно, да меня светлые маги не поймут, если я не смогу поймать в этой ситуации или должника, или просто материальную выгоду. Мои же цели в этой секретной области были достигнуты в полной мере. Еще в первые дни я связал магическим заклинанием небольшую королеву муравьев, предварительно поработав над ней, конечно, прирастил ей крылья, скрестил с теневыми стрекозами, и на подпитке зелья она начала плодиться, как ненормальная. От такого экстренного метода она не проживет дольше месяца, как и все ее потомство, но мне только это и нужно было. Муравьи под покровом ночи пролезли в каждый домик да притаились по углам. Часть полетела ближе к самому краю этого отдельного пространства, наблюдать за формированием защитного купола изнутри. Снаружи то я его давно изучил вдоль и поперек. Еще часть отправилась в поисках узловых точек формаций, истощенных силовых линий, вообще в поисках критических уязвимостей. Да и сам я тем временем не дремал, запугав слуг и послушников своим отвратительным поведением. Я добился того, что ко мне по своей воле почти никто и не хотел ходить, а еду мне и вовсе оставляли в соседней комнате. Так вот, порешав все нужные дела, я просто оставлял в своей комнате пару птичек, что уносили тарелки и уничтожали еду, и свою иллюзию, дабы имитировать свое присутствие, а сам, тем временем, вооружившись оком истины, шел на исследование. Муравьи не везде могли пробиться, в некоторых местах их просто испепеляло на месте, несмотря на то, что они как бы твари уровня послушника. И не только муравьев, птичек не щадило, как и парочку взятых под контроль землероек. Да и в соседней деревне давно ходит поверье, в лес не ходить. Они там себе напридумывали, мол, что просто ух, даже на праздниках веселые песенки пели. И чип, давай-ка еще разок. Мне действительно понравилась одна. Бип, выполняю. Знаешь, местные вообще-то неспроста. Никогда в лес не идут, там ведьмы и вдовесок все наместники бурь. Пьяный леший в пруду, куролесит колдун. Хтонические бесы и известные демоническими мессами культ. Там на каждом углу разбойники и мерзкие развратники душ. Я ни капли не вру, это проклятый путь. На нем стоит строгий запрет и табу. Люди смотрят лишь, но в лес не идут. Очень странные традиции, да и культура больше смахивает на языческую, с некоторой формой поклонения магам, коих тут почитают еще выше, чем вне этого пространства, и праздники их смахивают на какой-то шабаш. Описывать культуру замкнутого социума можно долго, но я тут вовсе не за этим, меня интересует конкретный лес подле этой деревеньки, в которой под землей сходятся многие и многие линейманы, причем самые толстые из них. По итогу там и оказалось то, что я и думал найти. За неплохим барьером иллюзий, что насылает на деревенских разного рода мороки, отваживая их от посещения этого места, и второго барьера, что испепеляет редких птиц, животных и насекомых, находился один из узлов гигантской формации, поддерживающий вообще существование этого места. Пробиться же внутрь, не потревожив никакие чары, даже с моим оком истины, познанием в создании формации и расчетами от ИЧИПа, мне удалось лишь спустя целую неделю. Неделю беспрерывного анализа, хорошо хоть я в состоянии поддерживать активность организма все это время. По итогу я смог создать небольшую пластинку, отмычку. За всеми барьерами меня ожидал обелиск, из дорогущего камня, буквально выплавленного из многих тысяч магических кристаллов высшего качества, до нескольких центнеров кристаллов стихии. Он служил этаким распределительным центром, обеспечивающим бесперебойное распределение особого типа энергии, что мне, к величайшему удивлению, не удалось однозначно распознать. Нет, я понимал, что ее часть – это те же всполохи, что сопровождают вход и выход из пространственных областей, но вот другая, большая часть, мне была неизвестна. Однако это не помешало мне внести небольшие правки. Я приоткрыл под землей, восточной части всего пространства, небольшую калитку, лично для себя любимого, отпираемую исключительно созданной пластинкой. Так что теперь я всегда смогу вернуться в это пространство, в обход всех защитников, охотников и вездесущего наблюдательного ока администрации. Дабы прикрыть от знающих людей новый вход в это пространство, за последние несколько месяцев мне пришлось побегать по всей территории, дабы отрегулировать потоки и распределение в других распределительных обелисках, но это того стоило. Спустя пару месяцев у меня на руках была полная информация о гигантской формации, из которой, по сути, и состоит эта скрытая область. Линейманы образовывали гигантскую пентаграмму, внешний круг которой опоясывает все области, а внутренний смыкается в центре и находится глубоко под башней. Стоит отметить, это все точно не творение Академии Садов Четырех Сезонов, больно вычурные тут встречаются руны, да и стиль создания таких формаций был архаикой еще во времена Лавиана. Так что самой формации я бы дал 10, если не больше, тысяч лет. Защитные барьеры вокруг распределительных точек новые, свежие, видны следы недавних обновлений, да и сами обелиски порой реставрируют, руны на них запитываются высокоуровневыми зельями 2 ранга, если не выше, но обновляют их, как показывает анализ Ичипа, лишь раз в 10 лет, так что мои художества никто и не обнаружит, а когда обнаружат, будет слишком поздно, свою выгоду я поиметь успею. Главное тут, не шибко наглеть, дабы не схлопотать откат от контракта. Я не должен вредить интересам Академии, но я и не собираюсь, просто поправлю немного формации управления погодой, распределения полезных элементов на полях, это будет только благом для Академии. Производительность может вырасти до 20%, не меньше, а то, что я буду эти 20% забирать лично себе, да барыжить на стороне, так это плата за техническое обслуживание, да. Да и магов в это пространство посылают только для получения прибыли или решения возникших проблем. А так сюда могут годами не заходить дальше центральной области. Я-то уже посадил у себя на базе достаточно таких растений, но пока они вырастут и начнут давать семена, пройдет несколько лет. А тут такое раздолье. Ну как тут устоять? Так что получил я от этого предприятия много больше, чем вшивые сотки очков вклада. Теперь вся Академия буквально будет работать на пополнение моего кармана. Знай только, собирай потихой ресурсы, да не наглей. Запущу я через калитку через месяцок немного теней, выдам им подробные инструкции, снабжу детальными планами, дабы они не пересекались с отрядами защитников во время внутреннего патрулирования, да бед знать не буду. Мне кажется, отличный план. Вообще зельевары не обязаны все свое время проводить в лабораториях Академии, в самом штабе. Обычно они собираются там под конец месяца, дабы сдать свою норму, а в остальное время они живут у себя в домиках, занимаются своими исследованиями, торгуют с другими магами и академиями, это не возбраняется, лишь бы норма была выполнена. Так что никто и не придал значения тому, что после многомесячного задания я, как, впрочем, и вся моя группа, отправились по своим делам. Да, маги – это не безвольные послушники, которые на дальние миссии могут выходить разве что с письменного разрешения и под ответственность своего мастера. Маги – птицы, любящие свободу. За ними не нужен строгий пригляд, это уже делает око суда, из его цепких лап очень сложно вырваться. Так что никто не беспокоится, что маг продаст на сторону какие-то секретные сведения или как-то навредит самой Академии. Да и зачем, в Академии за очки вклада можно получать такие ресурсы, что вовне Академии достать очень и очень сложно. А какая в Академии библиотека? И я не говорю про платную часть, даже бесплатная. Библиотека, ради которой послушники рвут жилы в попытках заработать себе магических кристаллов. Мне, как магу Академии, она доступна в полном объеме, причем совершенно бесплатно. Я могу даже подрядить своих послушников, дабы они таскали мне талмуды по первому зову. И Чип давно отсканировал большую архивную книгу, в которой записаны все названия книг, содержащиеся в библиотеке, так что мне достаточно сделать небольшую записку и отправить своих прислужников за знаниями. А они и рады, я в такие моменты снисхожу до объяснения информации в книгах нормальным языком, делаю этакую выжимку, лепота. Так что, неофициально, мне даже прозвище дали «библиотекарь», ибо лучше меня мало кто из магов ориентируется в этой библиотеке. Так что даже я не спешил покидать штаб-квартиру. Бесплатные знания, отличная зельеварня, где можно отработать базовые навыки, доставка еды в лабораторию из преподавательской столовой. Зачем куда-то вообще уходить? Но в этот раз мне все же стоит повременить с возвращением к обыденности моего существования. Пару минут назад мне пришло сообщение от Вита, требуется мое присутствие в городе. Кажется, рыбка попала в сети, нужно поспешить. Молодой господин, Вита не изменяет себе, приветствуя меня на одном колене. Но в этот раз он не один, за его спиной стоят, также на одном колене, несколько выдающихся теней из моей организации. Я даже вспомнил их имена без напоминания и чипом. Вита, Майкл, Сонни, Фредди. Давно не виделись. Улыбнулся я, мои силы растут. Все они уже официальные рыцари, не меньше. Фредди разве что прорвался недавно, может неделю, а может и две, судя по показаниям его жизненной силы. Но он точно не будет слабее первых двух. В моей организации, с подачи Вита и анализа и чипа появились новые должности. Так что Майкл, Сонни и Фредди, это соответственно первый сын, второй сын и третий сын. Этакая мелочь, тем не менее еще сильнее сплочающая организацию. Да, пропаганды мало не бывает. И, тем не менее, я действительно рад их видеть перед собой. Витя я рад видеть всегда. За все время нашего с ним сотрудничества, он не подводил меня ни разу. А новоявленных официальных рыцарей я видеть рад еще больше. И Чип говорит, что каждый из них, без раздумий, убьет кого угодно по моему слову, в том числе и себя самого, если потребуется. Каждый официальный рыцарь, это еще один невидимый клинок у меня в рукаве или щит от заклинаний врагов. Лишняя рука или нога, смотря как посмотреть. В город они проникли без проблем, все же я давно разобрал на части жетоны допуска, нашел несколько лазеек и воспользовался ими. Все же защита около пусти города, но не штаб-квартира Академии, имеющий в наличии мага 3 ранга, не настолько сложная. Так что моя обитель в этом городе не пустует, это плацдарм для моей организации. Они выискивают цели для возможного ограбления, исследуют темные закоулки, получают компромат на несговорчивых торговцев, в общем ведут свою обычную деятельность. Также они вышли на одну из старейшин организации «Тысячи надоедливых рук». Бабка совсем страх потеряла, живет в этом городе, особо не скрываясь, а не в каких-то болотных топях, где ее исследованием самое место. Вокруг ее лавки расставлен барьер, подавляющий эманцией тьмы, хорошая разработка, я не преминул это скопировать и еще лучше защитить свой подвал. Она из дому особо не вылазит, а все темные делишки за нее выполняют живые марионетки. За такую разработку, если кто обнаружит, ее будут пытать вечность в застенках светлых академий, передавая пыточную камеру по наследству, может показывая послушникам экскурсии. Не, ну это реальная чернуха. Она берет послушника, ритуально убивает его, ловит его духовное тело, засовывает обратно, пока тело не остыло, и навешивает поводок. Такие немертвые послушники могут пополнять запасы маны исключительно из кристаллов стихии, растворенных с обычными кристаллами маны высшего качества. Но погибают они быстро, судя по моему анализу за год, если не будут активно колдовать. Ее никто не обнаружит, ибо сидит за барьером обычно, а когда выходит, очень хитро скрывает свои магические волны. Да и послушники, особенно свободные от всяких академий, особенно лишь проезжающие мимо этого города, кто их будет считать? Ну, задержался один такой в городе, ну, уехал спустя год, кому какое дело. Бабка то и лавку держит в районе внешнего кольца, дабы к ней почаще послушники захаживали. Присматривается, значит, расспрашивает невзначай о связях или принадлежности к академии. А потом, под покровом ночи отряд немертвых марионеток похищает этого послушника. А под утро он вновь просыпается в своей же постели, порою даже не вспоминая о произошедшем. Однако стоит подать особый сигнал, как послушник меняется, словно кто-то нажал переключатель, да работает на благо своей новой госпожи. Жуткая техника. Даже мои закаленные в нечистотах этого мира тени рассказывали мне о своей находке с омерзением. Но сегодня случилось кое-что редкое. Бабка сподобилась покинуть свое логово и выползти на свет. Судя по записям в комнатушке охранников на выходе из города, она отправилась в мелкую деревушку. Причем одна, ну или ее подельники встретятся по дороге, а может уже ждут на месте. В любом случае, это шанс, не стоит его упускать. Сколько у нас человек может собраться в ближайшие полчаса? Кивком разрешил подняться с колена моей команде. 10 человек, молодой господин. Дайте нам еще час, соберем еще пятерку. Нет, не стоит, 10 человек нам вполне достаточно. Я не собираюсь нападать сегодня, только следить. Готовность 30 минут, с собой зелье силы на несколько месяцев, набор артефактов номер 4, на каждого. И захвати заведующего теневыми воронами из ближайшей деревни. Встречаемся около западных врат, третий дом слева. Да пребудет с нами магия, да пребудет с нами магия. В унисон ответили мне ребята, растворяясь в тенях. Глава 79. Преследование. Глава 79. Преследование. Пару часов спустя, лесная тропинка. Первое правило хорошего, а значит и живого мага, неважно, светлого ли, темного ли, это не судить о возможностях своего оппонента по его внешности. Притвориться свиньей, дабы съесть тигра, это не только моя излюбленная тактика взаимодействия с окружением, нет, это норма реальности мира магов. А с учетом того, что официальный маг уже может вполне себе нормально менять внешность, это становится еще актуальнее. Нет, маги то могут менять внешность, но лишь свою собственную чуть состарить или наоборот омолодить. Да и вычисляют таких магов на раз-два, это может сделать любой, обладающий хоть бы средними навыками по обнаружению магии. Сразу в глаза бросается неточность магических потоков и внешнего вида мага, так что не выйдет замаскироваться таким образом и проникнуть внутрь академии, тебя раскроют. Но вот есть из этого правила небольшое исключение, техника мягкой модификации плоти. В отличие от обычных средств, она буквально перестраивает положение мышц и связок, меняет костную структуру, не подкопаешься, да и редкая она. Достаточно. Я видел книги из раздела живой трансфигурации в Академии Садов 4 сезонов, но там и близко нет настолько фундаментальных чар. Кажется, что эта техника – прерогатива Академии Бездонного Леса Костей. Нет, ну серьезно, я торговался многими магами, в том числе и с трансфигураторами, но нигде не видел даже следов применения подобных техник. Да и в Академии Бездонного Леса Костей она не сильно популярна, ибо ее предел – 3 ранг послушника. Попросту нет в открытом доступе подобного искусства для мага. Потому даже тот профессор, единственный, кто практиковал данную технику, делал это скорее по инерции, начиная с уровня послушника. Да и не минули его стандартные недостатки техники, чем больше он превращался в других людей, тем более идеальным он становился, когда возвращал свой родной облик. Через несколько лет никто не спутает его выделяющуюся внешность. Но я пошел дальше. Мое любимое заклинание мягкой модификации плоти вышло за ранг послушников и стало нормальными чарами уровня мага. Основное отличие магов от послушников заключается в наличии этакого генератора собственной маны. Он образуется во время прорыва, и если неаккуратно менять свое тело данной техникой, можно кратно сбавить скорость восполнения данного источника, если и вовсе не разрушить. Все же теперь, с уровня мага, этот генератор имеет не просто духовную, но духовно-физическую форму, хотя последние, в меньшей степени. Потому маги не могут простыми средствами модифицировать свое тело, как душе угодно. Но я смог. Мне не обязательно было ставить опасные эксперименты на самом себе, за меня всю муторную работу выполнил и чип. Мне лишь осталось следовать его указания да не отклоняться в процессе. Да, теперь для каждой отдельной формы мне требуется проводить большое количество расчетов предварительно. Та свобода изменения тела, какую я имел в мое ученичество в качестве послушника, закончилась. Но я не отчаиваюсь, и чип моделирует мне новые возможные облики каждую свободную секунду. И с каждым разом он тратит на это все меньше и меньше времени. Думаю, еще пару сотен моделирований, и мое искусство трансформации сделает качественный скачок вперед, отталкиваясь от наработанного количества. К чему это все я? Бабка оказалась не так проста, как я думал изначально. Первое, она тоже владела техникой мягкой модификации плоти, причем довольно искусно. И мы бы упустили ее давно, если бы не ее второй козырь, что перед моим оком истины стал той самой Ахиллесовой пятой. Второе ее искусство, доведенное до совершенства, это секретная техника, позволяющая скрывать свои духовные волны, ослаблять вплоть до уровня послушника, или наоборот, имитировать магическое излучение от магов 2 ранга. Чем-то похожим я пользовался еще в академии, но опять же, это отлично работало на уровне послушника, но вот как правильно взаимодействовать с волнами магов, оставалось для меня нерешенной задачкой. И чип, конечно же, получил от меня запрос на улучшение столько полезного искусства на ранг мага, однако, по прогнозам, на это требовалось несколько лет беспрерывных исследований. А бабка, чья девичья фамилия наверняка Штирлиц, помимо смены обликов, постоянно меняла и силу выпускаемых волн, и их частоту и даже стихийный окрас. Лишь око истины позволило мне сделать обоснованное предположение об этом способе. Она каким-то образом наловчилась самостоятельно выпускать излучение магических волн, причем в активном состоянии. И когда они накладывались на пассивное излучение в противофазе, 2 волны просто схлопывались, на расстоянии почти 0,5 метра от ее тела. А если синхронизировать частоты пассивных и активных волн, наблюдался эффект, чем-то отдаленно напоминающий резонанс. Эти волны взаимно усиливались, имитируя излучение уже от мага 2 ранга. Я бы и не заметил ничего плохого в этом, если бы не око истины. Оно мне, как и всегда, позволило заглянуть чуть глубже, временно позволяя смотреть на этот мир с большей глубиной. Так вот, обычное мое магическое зрение не выявляло ничего особенного, обычный прохожий, идущий по дороге. Чары для опознавания я не рискнул накладывать, еще спугну. Но просто пассивное наблюдение не позволило мне обнаружить ничего, в том числе, с помощью ИЧИПа. Нет, думаю, если подобраться поближе, лучше, если вообще вплотную, обездвижить цель, да провести пару-тройку десятков, а лучше сотен экспериментов, можно разгадать этот секрет. Но с оком истины это выйдет сделать быстрее и проще. Да и самую суть-то я уловил, нужно просто наловчиться вручную выпускать магические волны, а затем поиграться с частотами и прочими характеристиками, и чип поможет мне достичь идеала. Так что эта вылазка уже может считаться успешной. Я получил новый навык по сокрытию себя любимого. Стоит его тщательно изучить, упростить, подогнать под ребят, и после моим теням можно поручать более рисковые задания. Но все же, я надеюсь в этой вылазке получить что-то еще. Вообще слежка за этим объектом, под кодовым именем Бабка Штирлица, ибо я уже сильно сомневаюсь в том, что облик старой корги, ее родной, проверял на прочность саму основу моей организации, как шпионов и следопытов. Бабка тщательно заметала следы, порою делая странные крюки, захаживая в городишки или деревеньки, чтобы слиться с толпой, поменять внешность, одежду, манеру походки, тембр голоса, окрас и силу своих магических волн, затем вернуться обратно той же дорогой, что и пришла, дабы опять проделать те же самые махинации, чтобы по итогу вообще пойти в перпендикулярном направлении. Она проделывала столько трюков, дабы сбить со следа потенциальных преследователей, что Вита лишь присвистывал на ее очередной фортель, тем не менее не забывая конспектировать все в книжечку, для последующего разбора, поиска ошибок и выявления хорошей тактики противодействия. Бабка, тем временем, заставляла даже меня разочарованно цокать в недовольстве. Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Что за откровенный плагиат? Что дальше, эта бабка окажется чернокнижницей, а не мог не прокомментировать я происходящее. Нет, ну реально, это просто нечестно. На полпути на плечи бабки прилетели теневые вороны. И не мои теневые вороны. Чего это тут происходит? И, судя по ее виду и прикрытым глазам, она наблюдала за округой посредством чар, схожих с моими. Просто за меня всю нагрузку от новых точек обзора получает и чип, а тут бабка без видимого труда управляется сразу с двумя воронами. Маги то и с одной дополнительной точкой зрения справляются откровенно плохо. Обычно для таких чар пользователю нужно сесть и закрыть свои глаза, чтобы не отвлекаться и не словить перегруз информации. А тут два ворона и с открытыми глазами. Читерство. Дальше, больше. Бабка еще разок оглянулась по сторонам, меня, стоящего на возвышенности в полутора километров от нее, все еще пребывающего в тенях, она не заметила. Но затем произошло то, отчего у меня глаза чуть на лоб не полезли. А что, так можно было? В состоянии шока я продолжал наблюдать за бабкой, а она, тем временем, достала какой-то артефакт, капнула на него капелькой крови, прочитала какой-то ведьминский заговор, да в один момент, что я мог просто пропустить, если бы удосужился моргнуть, сама взяла и превратилась в теневого ворона. Завораживающее зрелище, сперва ее подолы темного, грязного платья превратились в перья цвета ночи, затем ее остроконечная латаная шляпа, прямиком из плохих фэнтезиек про ведьм, налезла ее на лицо и обернулась клювом, спина сгорбилась, словно от тяжести, само ее тело, скрючилась, а ноги обратились вороньими лапками, а ее смех, раздаваемый в ночи перекрестка трех дорог, обратился мерзким карканьем. И пока я пытался прийти в себя от невероятного зрелища, эта гадкая ворона просто взмахнула крыльями и, под сопровождением двоих своих слуг, полетела в северном направлении. И чип, ты это записал? Все еще пытаюсь удостовериться в реальности происходящего. Бип. Запись была произведена. Нет. Точно не сон, не дурман, не иллюзии и не морок. Просто бабка взяла и нарушила пару-тройку самых основных принципов трансфигурации магов один ранга. Походя, я не могу упустить такой образец. Я просто обязан поймать ее и вскрыть на своем столе КХМ, точнее зайти в гости и вежливо передать ей свое приглашение на чай во время вивисекции КХМ. Просто пригласить в гости, вот, я бегу первым. Вам не угнаться, просто идите по моему следу. «Буду оставлять засечки каждые десяток километров». На бегу сообщил я Вита и его сыновьям. «Бабку нельзя упускать». Погоня за бабкой длилась уже полтора часа. Так она еще, падлюка пернатая, проворачивала свои фокусы с отвлечением внимания. Просто в один момент тройка птичек разделилась. Одна продолжила путь вперед, вторая полетела налево, последняя, направо, и не будь у меня око истины, я бы не смог обнаружить, что реальная ведьма накинула на себя иллюзию и полетела, наоборот, чуть назад, в неприметную деревеньку, кою мы минули минут так пять назад. Чего же я так взъелся то на нее, почему у меня глаза горят жаждой наживы, а не будь я сейчас под действием зелья безмятежности, то мои порывы алчности давно бы задавили любой глаз разума, заставляя кинуться на эту жертву, не считаясь с потерями. Все ее превращение виновато. Маги не могут просто так взять и обратиться животным, такое невозможно в принципе, как утверждают светила магического искусства в области трансформации. Есть лишь мелкие подвижки на высших уровнях, но это скорее химеризация, прививание себе дополнительных черт животных и растений, хотя последние встречаются реже. Но основа всего – это человеческое тело, без него ничего не выйдет. Прирастить пару крыльев на спину – ничего сложного, это и я могу сделать, только мне это незачем. Но вот самому стать птицей, уже из области фантастики. Я исследовал эту тему, но не смог продвинуться дальше, ибо, для полноценного превращения в птицу, нужно обладать полнотой инстинктов этой птицы, нужно преобразовать свое тело полностью, уменьшиться значительно, облегчиться настолько, что твои мелкие крылышки будут способны поднять твое тело в воздух. Это не очень сложно, такое можно совершить трансфигурацией, однако сложности начинаются на этапе преобразования своего мозга в мозг вороны. Он тупо меньше, менее насыщен, если использовать магию, то образ продержится максимум пару минут, если безопасно. Был один экспериментатор-послушник, что превратился в волка. Так вот, не рассчитал он количество маны, не смог поддерживать мозг в нормальном состоянии, так и остался волком. Обратно превратиться не хватит никакой маны, да и привлечь внешнюю путем медитации не представляется возможным. Даже одно из самых ужасных наказаний от таких магов – это превращение своего противника в какую-то зверушку. Через некоторое время мана закончится, и враг навсегда останется в форме животного. Какой-то маг-затейник любил превращать всех своих жертв в моржей, в память о своем старом друге из детства, его, кажется, нашли на одной из льдин в Морозном заливе, что на севере южного побережья. Правда, тот маг не проходил нормального образования в академии, так, нахватался по вехам тут и сям, так что его произведения химеризации были скорее хирургическими. А тут, значит, старая карга, маг один ранга, не выше, иначе она имела бы шансы заметить меня в тенях, ибо ее основной элемент – точно тени. Так вот, без больших формаций и сложных ритуалов, без редких ингредиентов или зелий, без предварительной подготовки и созидания якорей, что могут вытянуть ее обратно в случае неудачи, потеребив в руках какой-то артефакт, капнула капельку крови и пух, теперь это не старая бабка, а старая ворона, причем магическая, теневая ворона. И сделала она это не в качестве крайнего метода побега, не в чрезвычайно опасной ситуации, а просто так, дабы сбить возможных преследователей со следа да успокоить свою паранойю, которое я нервно курю в сторонке. А значит, этот магический подвиг для нее не представляет сложности или опасности. Она может делать такое регулярно и без больших потерь возвращаться обратно в свой облик старой ведьмы. И мне вот жуть как интересно, что это было и как работает. Что это за артефакт, размером с половину ладошки? Почему она трансформировалась вместе со всеми своими вещами? Почему у нее не кончается мана, хотя она летает так больше часа? Вопросы, вопросы, вопросы. Но лезть без плана к мага, пусть и один ранга, но имеющего в загашнике средства трансформации тела, средства сокрытия и имитации духовных волн, продвинутых навыков по управлению духовными телами, так еще, ко всему прочему, обладающему развитой паранойей, без плана, без подготовки, я же ничего толком об этой фигуре не знаю. Что она хочет, чего желает, что ею движет, какие чары она знает, средства побега, кто ее покровители, кто подчиненные, действует ли она одна, или в составе групп, самоучка ли она, или принадлежит какой-то скрытой академии. Я знаю лишь, что она принадлежит обществу тысячи надоедливых рук, но и все. Кто она им? Подчиненная, старейшина, теневой лидер? Нет, сегодня, только разведка, ничего больше, мне еще дорога моя жизнь. Тем временем, ворона, под прикрытием иллюзий, приземлилась на задний дворик в старом, заброшенном доме, с краю деревни. Ставни, заколочены, придомовой сад, полумертвый, покрытый сорняками и вьюном. Стены, обшарпаны временем, На восточной стороне мох пророс глубоко внутрь, да и деревенька то, мелкая, домов сотню, если не меньше, да и живут тут, хотя, скорее доживают свой век одни старики да старухи, молодые отсюда уезжают при первой возможности. Ворона тем временем вновь гулко закаркала, но через мгновение эти звуки сменил каркающий смех старухи. Пару сопровождающих воронов приземлились на примятую траву чуть позднее, старуха взмахнула рукой, как последних выгнула дугой, перья их осыпались и стаяли черным дымом, а кости затрещали. Еще через пару секунд перед ней с отсутствующими выражениями лиц стояли пару послушников. Опять черная магия, их одежда осталась на месте, чутко поистрепалась, но и всего. Старуха не теряла более времени, отринув свою показную хромоту, она резвой козочкой поскакала к черному ходу, ведущему куда-то в подвал помещения. На секунду мигнула формация, подвальный люк отъехал в сторону, старуха мощными пинками отправила своих птенцов внутрь, а затем, расправив плащ на манер планера, сама сиганула вниз. Стоило люку закрыться, как над заброшенным зданием поднялся невидимый барьер. Глава 80. Мастер Зельевар. Глава 80. Мастер Зельевар. Ждал я долго, на самом деле долго. Вита с парнями успели подойти к деревне через пару часов, а бабка и не думала уходить. И, дабы не терять времени даром, отправил их обратно, чтоб по пути исследовали окрестности. Дом, в подвалах которого и скрылась старая ведьма, стоял на отшибе. Такой обыкновенный, ничем не примечательный домик, покосившийся от времени разве что, да обветшалый. Деревенские обходили его стороной, а может и вовсе не замечали, кто его знает. Деревня то располагалась на излучине реки, через которую был протянут небольшой мост. Дом же этот, напротив, находился максимально далеко от воды, на ближайшем холме, и, хоть на первый взгляд в этом доме не было ничего примечательного, даже с моими продвинутыми чувствами, как к окружению в общем, так и магии в частности, под оком истины он открывался совершенно с другой стороны. Вокруг дома росла мелкая трава, однако на расстоянии в 15 метров от центра дома земля была лишена любой растительности, да и букашки, за которыми я наблюдал от скуки, не смели пересекать эту границу. Под оком истины этот бесплодный кусок земли подсвечивался гнилостным темно-зеленым цветом, но видно это было лишь с расстояния пары метров, не дальше. Все же тут старуха не поскупилась расставить сигнальный барьер, даже модифицировала его чуток. Взломать его будет не слишком-то и сложно, но это займет у меня прилично времени, если делать все аккуратно, не давая барьеру даже возможности сработать. А лучше, создать специальный ключ, дабы барьер все еще продолжал работать, когда мне удастся его пересечь. Но делать я это буду гораздо позднее, кто знает, как скоро бабка выйдет наружу, и как отреагирует на незваных гостей.